Клянусь мешочками для запасных пятых когтей, что достались мне от предков, вспомнил!» Он болезненно рассмеялся. «Мри-кари-карек-щелк! Верно ведь?» В этот миг торжества голова у него закружилась. Лорд Хлоп подался вперед и остановил на нем свой агатовый глаз. «Верно! Обед щелка святому дубу! Мы чтим-чтим! Странные-странные времена! Ты, мож, идешь столь странный кош!» Хромая, хвост с трубой последовал за группой рикчикчиков в чащу внутреннего крысолистья. Ковыляя позади болтающих торопливых белок, Фритти мельком уловил красный свет заходящего солнца. Что-то шевельнулось в глубине его рассудка, вынуждая обратить внимание на сгущающуюся тьму, но голова болела. Думать было слишком трудно. Он следил лишь за паром своего дыхания, поскрипывал по снегу вслед за суетливыми рикчикчиками. Группа остановилась. Хвост трубой стоял в каком-то отупении, пока лорд Хлоп и два других рикчикчика спускались с деревьев, чтобы встать с ним рядом. Поглядывая на их выгнутые хвосты и круглые спины, он благожелательно улыбнулся и сказал: «Знаете, я ведь был в холме». Спутники беличьего лорда, заверещав, отпрянули. Но сам он и с места не двинулся. Его темные блестящие глаза стали задумчивы. Он беззвучно сделал другим знак вернуться. Всем гуртом они добились, чтобы Фритти вошел в дупло расщепленного молнией пня. Внутри укрытия не было снега. Раза три споткнувшись, привычно воззвав к первородным, хвост трубой рухнул, как подкошенный. Стайка рикчикчиков натаскала сосновых игл и коры, укрыв его от носа до кончика хвоста. «Мы толк-толк со следующим солнцем, столь странный кош», — сказал Хлоп. «А теперь ты будь-будь заснуть, да?» Но хвост трубой уже перевалил через границу сонных полей. Тьма, кишевшая той ночью выслеживающими фигурами, благополучно просквозила мимо, оставив ночлег Фритти нераскрытым и нетронутым. В глубинах сна хвост трубой стоял на краю широкой водной равнины, волнующейся, но безмолвной. Широкая сияющая поверхность простиралась, насколько хватал глаз, а в сером небе кружились и щебетали силуэты крылянок. Когда он, наконец, проснулся, прошла уже половина короткого зимнего дня. К концу коротких теней он снова оказался перед лордом Хлопом, который в сопровождении двора вернулся к дуплу дерева, где спал хвост трубой. Беличий лорд величаво отметил, что они долго ждали, когда же встанет гость-кот, и в конце концов отказались ждать и удалились за продовольствием. Хвост трубой, после долгого сна, почувствовавший себя неизмеримо лучше, только сейчас понял, какое множество разных частей тела у него болит и пульсирует. К тому же он был страшно голоден. Рикчикчики явно почувствовали это, потому что даже лорд Хлоп выказал большую сдержанность, чем накануне. Со своей стороны, хвост трубой горячо желал как-нибудь ускользнуть и поохотиться, но ввиду ненадежного союза с рикчикчиками, своей естественной добычей, решил выждать, не удастся ли уползти как-нибудь незаметнее. Так, с урчанием в животе, он и уселся, терпеливо выслушивая, как лорд Хлоп пространно подводит итоги утренних событий. «Вот, как раз сейчас время для открытого толк-толка, да?» — прощебетал дородный беличий лорд. «Зачем ты здесь столь внезапный кош? Зачем сказал о плох местах?» Фритти собрал все силы, чтобы объяснить, какие обстоятельства привели его в лес крысолистья. То был, естественно, долгий рассказ, занявший добрую часть уходящих послеполуденных часов. Когда он рассказал о том, как спас миссис Чикли, а впоследствии удостоился особой аудиенции у лорда Щелка, слушатели ответствовали пронзительным шумом одобрения. Потом рикчикчики тревожно, но и восхищенно внимали его описанию кишмя кишащей кошачьей столицы Перводомья. А когда он, наконец, рассказал о закоте и своем ужасном заточении, нескольким юным белочкам чуть не стало дурно, и спутникам пришлось обмахнуть их своими распушенными хвостами. Лорд Хлоп слушал невозмутимо, прерывая рассказчика лишь для уточнения некоторых сведений о холме и его обитателях. «А потом я нашел вас, вернее, вы нашли меня», — закончил хвост трубой. Лорд Хлоп величественно кивнул. «А вот чего я действительно не понимаю, так это почему вы еще здесь? Я думал, все покинули крысолистье». Он вопросительно взглянул на беличьего вождя. «Много рик-чик-чик ушло. Много бежать-бежать», — ответил лорд. «Но хлоп, не бежать. Не могу, не могу. Гнездо рода со времен, корни в земле, и немножко младших тоже остаться-остаться, жить или умереть». Фритти, понимающе кивнул, и на миг необычное сборище примолкло. Краткое и потрясающее предчувствие смерти, рожденное на холодном ветру, коснулось Фритти. Он вспомнил о том, что ему необходимо сделать. «Не будет ли мне милостиво позволено попросить у вас, лорд Хлоп?» — начал он. «Прос. У меня есть известие, которое надо передать в Перводомье, лордам моего племени. Передать поскорее. Сам я пока не могу быстро передвигаться, я еще слишком слаб». «Рик-чик-чики сделают, сделают», — без колебаний сказал лорд Хлоп. «Мы брать-брать весть-несть. Мы послали мастера Плинка. Плинк столь быстро, как орех под вниз». Юный Рик-чик-чик уселся на ляжке, зримо надуваясь важностью. «Он выглядит очень дельным», — одобрил юнца Фритти. «Но ему нельзя идти одному. Известие важнейшее, а путь в коренной лес долог и опасен, и к тому же...» Хвост трубой постарался сказать это как можно мягче. «К тому же коты Перводомья далеко не так, как я, знакомы с мужеством и великодушием рикчикчиков. Они могут проявить недопонимание. Лучше послать большой отряд». Когда слова Фритти дошли до общего сведения, мастер Плинк сразу сник, лишаясь важности, а двум-трем юным белочкам вновь стала угрожать дурнота. Однако лорд Хлоп остался невозмутим. «Чудной желудь! Успок, успок, кош-дружок! Много рик-чик-чик скоро пойти-пойти! А Плинк, будь горд, наш маленький лорд!» Он что-то коротко пропищал этому малому, который заметно утешился. Фритти изложил сообщаемое известие, повторив несколько раз, пока Плинк и другие посланцы не запечатлели его в памяти. «И помните», — серьезно сказал он, — «если принца сквозь забора не будет на месте, оно должно быть передано лично королеве солнечной спинки». Собрание засвистело от благоговейного ужаса, и Хлоп подал знак закрыть совещание. Охота Фритти не была потрясающе удачной. Он изловил достаточно жучков и червячков, чтобы заморить червячка. А перед сном, теперь уже товарищески расположенный к нему Плинк, даже уговорил его попробовать лесного ореха. Но и выковырив с помощью рик-чик-чика плоть ореха из-под треклятой скорлупы, он не счел это удовлетворительным опытом, хоть и благодарил Плинка неумеренно, но в душе решил, что из него настоящей белки не выйдет. Зима обрушила свою ярость на лес крысолистья. Внезапные снежные бури вьюги вынудили небольшую свиту лорда Хлопа забиться в гнезда. Посланцы отбыли с превеликими церемониями, и после их отбытия хвост трубой впал в апатию. Одно насущное его дело было выполнено. Перводомье теперь поднимется по тревоге, и на нем стали сказываться последствия горестного пребывания под землей. Встречи с рик-чик-чиками стали реже, Фритти все больше и больше времени проводил, сгорбившись в своем дупле, скрываясь и выздоравливая. Охотился он редко, так что сберегал энергию, проводя тягучее время в дремоте. Часы бодрствования были короткие и едва отличимы от сна. Свернувшись в своем расщепленном молнии дереве, защитно обернув хвостом нос, он предоставлял разуму блуждать по всему сделанному и увиденному, словно они были рядом. Призывал к себе друзей по стене сборищ: маркиза Тонкую Кость, Быстролапа, горделивого Потягуша и доброго Жесткоуса. Как бы они поразились! Порой он думал о Мягколапке, об изяществе ее походки и плавных очертаниях шеи и головы. Бывало, убеждал себя, будто нашел ее и забрал домой, будто она с благоговейным страхом и почтением слушает, как он описывает свои приключения. «Ради меня?» — спрашивала она. «Все это, чтобы найти меня?»